Руки сами приняли орудие и покрутили в руках, чтобы привыкнуть. Нормально, спасибо. Трофейный, одного из элитных бойцов Саурона. Пока мы шли, Талион несколько раз просил меня подождать, а сам буквально растворялся в местности. Вложено у него тоже нечто вроде моего атрибута от мантии, хотя, следопыт ведь, по сути, труп. В его теле засел некто Килибримбор, величайший мастер эльф из второй эпохи, или еще раньше, не помню точно. Главное, что именно он когда-то помог Саурону выковать кольцо всевластия. Хотя, я уверен, Саурон потом перековал артефакт. Когда-то ли он возвращался, мы шли дальше, проходя мимо трупов орков. Пару раз случались стычки. В эти моменты мне приходилось быстро вспоминать навыки владения холодным оружием. К счастью, обошлось. Мой спутник меня страховал, виртуозно орудуя своим мечом. «Что ты делаешь?» – спросил он, увидев, как я гоняю между пальцами светящийся шарик. Пытаюсь хоть что-то сделать в этой дряни, снова показываю кандалы. Результат был удручающим. Избавившись от гибельного воздействия камеры, я словно бы дышать заново начал. Только вот ситуация была все равно удручающей. Магия в этих поганых браслетах была просто невероятно сложной. Она не блокировалась, нет, просто с моим контролем процент рассеивания был что-то около 96-9. Этот несчастный люмос стоил мне ежесекундно, как сотня таких же, но без браслетов. Вскоре я погасил шарик, осознав всю тщетность своих усилий. Такое ощущение, словно бы я вернулся в свое тело лет 10, когда только начинал тренировки с Томом. Единственная разница, я знаю, что и как делать, хотя нет, вру. Все-таки тогда все было еще хуже, я бы оценил в те времена свой КПД, как 0,5%, может процент. Сейчас было даже чуть больше. Хе, забавно, то, что у искусных магистров рассеивается в воздухе, у меня сейчас идет в дело. И наоборот, ты умеешь воскрешать мертвых? Я даже с шага сбился от неожиданного вопроса. Хочешь, чтобы я вернул твою семью? Откуда ты? Даже до меня доходят слухи. Да, я мог бы попытаться, но только если у меня будут их души. Это возможно лишь если они заточены во что-нибудь, превратились в призраков, или если бы я присутствовал при их смерти и мне бы никто не мешал. Ясно. Каким бы крепким он ни пытался бы казаться, но его плечи слегка опустились. Зато я могу сохранить жизнь тебе. Что? Талион резко обернулся. Та девушка, с золотыми волосами. Ты же любишь ее? Я соврал. Никаких слухов до меня не доходило. Но у меня иногда бывают видения. Я знаю о тебе очень много, хотя и не ожидал, что ты придешь за мной. Я мог бы попытаться сохранить вашу связь с Килибримбором, более того, залечить твои раны и вновь вдохнуть в тело жизнь, а не только помочь убить черную руку. Ты же за этим меня вызволил, за этим, медленно проговорил он. Я подумаю над твоими словами. Надо снять эти браслеты, кивнул он на мои руки, и принести несколько клятв. Когда я буду восстанавливать тебя, мне нужно закрепить твою душу в теле. Учти, я не буду работать бесплатно. Это слишком дорого мне обойдется. Служить тебе, не я ли тебя освободил? Именно поэтому я помогу тебе отомстить, но не более. Я бы так стал свободным. Пусть и через 5-10 лет, неважно. В конце концов, я мог бы согласиться перейти на сторону Саурона. Пусть и не в ближайшие годы, угу, а потом тайно свалить в иной мир и придумать, как бы избавиться от клятв, пока дорогой сюзерен меня бы не отыскал. Я подумаю, а теперь идем. Иногда мы останавливались, и его глаза заполнялись призрачной мутью. Так он смотрит в мир духов. Кстати, очень интересное место. Хорошо бы и самому получить туда доступ. Придется перебираться, констатировал он, кивнув назад. Там уже вовсю рыскали отряды орков и гоблинов. Мы их видели, так как находились на некоторой высоте. Впереди же было ущелье, по стенке которого можно было пройти, но сама стена была чрезвычайно узкая. Следопыт пошел первым, я за ним. Ловкость этого человека не перестает меня поражать. Мне, чтобы держаться тут, приходилось поддерживать себя телекинезом. А ведь он еще и страховать меня пытался. Вот, попытался было воскликнуть какой-то орк, но его голову пробила незримая стрела. Талион уже был на другой стороне, а в его руках наличествовало непонятного вида марево, которое, наверное, является его призрачным луком. Надо сказать, переход меня очень сильно вымотал. Телекинез в нынешних условиях был, как многие часы левитации с грузом, хотя я и совершал им редкие толчки. Сейчас они обнаружат труп того орка. Идем. Мы на месте, следопыт провел меня в какое-то незаметное снаружи ущелье. Неплохо устроились. Оценил я внутренности пещеры, куда был такой незаметный вход. Да, это бывшие рабы орков, беженцы и частично остатки народов, населявших Мордор до нового прихода Саурона. Это я и сам знал без объяснений. Меня интересовало другое. Какой сейчас этап? Насколько я помню, Талион вначале освобождал рабов, потом еще кого-то, потом помогал какой-то королеве, которая жила вместе со своим народом на побережье Мордора. Затем эта самая королева научила его и призрака Килибримбора, который буквально слился с телом Талиона, подчинять орков. Следопыт стал захватывать разумы оркских капитанов, чтобы собрать свою армию и повести ее на черную руку Саурона. Был еще некий башня и кто-то третий. Вместе эти трое когда-то грохнули жену и сына Талиона, за которых тот теперь и мстит. Кстати, сам воин тоже погиб в тот день, но Килибримбор, движимый жаждой мести за то же самое событие, только случившееся с ним еще во времена прошлого пришествия Саурона, вселился в тело следопыта, слившись с ним, ну а заодно потерял память. В общем, та еще история. Я знаю точно лишь то, что вместе эти двое таки собрали в каноне свою армию и устроили в Мордоре гражданскую войну. Возможно, это событие, а также гибель Черной Руки, башни и того третьего, заставили Саурона задержаться с началом боевых действий в Средиземье. Да, скорее всего. Только вот теперь на стороне темного властелина темный лорд, так что хрен его знает, как пойдет. ГМ. Когда я упомянул золотоволосую девушку, следопыт не удивился. Девушка, это дочь королевы с побережья. Значит, Талион уже встречался с ними. Скажи, ты видел гибель Черной Руки? Вдруг спросил воин. Нет, я видел лишь, как ты подчинял разумы орков, отвечаю, не удивился. Значит, люди с побережья уже покинули Мордор, а Талион начал собирать свою армию. Значит, нет ничего удивительного в том, что ты не видел, как за тобой приду я. Орки уже становятся моими солдатами. Идем, нам нужно к кузнецу. Пусть осмотрит твои кандалы. Угу, хорошо бы, когда-то руки под ними дико чесались, потом просто привыкли. Эти наручи, как вторая кожа. Мы прошли вглубь пещеры. Внутри это была база со многими комнатами и свободным пространством, огромная полость, разделенная перегородками и занавесями, а от самой полости уходили несколько коридоров и дверей. Видимо, раньше тут уже жил кто-то. Может, гномы пытались обживаться? Не, не гномья работа, они куда основательнее и изящней, как бы глупо это ни звучало по отношению к коротышкам. Значит, гоблины, наверное. Кузнец оказался черти где. Помещение, наверное, было бы не слишком удобным для кузни, но отсюда шел поток воздуха. Не сильный, но шел, а потому место было, наверное, лучшим во всей этой пещере. Имеется вентиляция. Впрочем, воняло внутри базы не так уж и сильно, а значит, вентиляция в других местах тоже была, просто не такая хорошая. Эдгард, здравствуй. Талион, снова принес чего? Нет, я по другому поводу. Знакомься, это М. Я Алекс. Здравствуйте. Кивок. Нужно снять вот это. Протягиваю руки. Кузнец с задумчивым видом взял наруч, повертел, а затем нахмурился. Что случилось, Талион? Кто это такой? Эти штуки, они той работы. Такие же, как те клинки, Эдгард кивнул. Но ты сможешь снять, только вместе с руками. Слишком качественно сделаны. Будь у меня нормальные инструменты, да и то, далеко не факт. Эти наручи слишком сильно прилегают к коже, если их чуть-чуть расплющить, то повредится рука. Плохо, раздраженно гляжу на руки. Слушай, а можно их как-нибудь стесать? Стесать, просверлить, прорезать, протереть, не знаю. Сними мне хотя бы один, со вторым я справлюсь сам. Сверлить? Нет, парень, это не в моих силах. Хорошо, пошли. Талион взял меня за руку. Эй, между прочим, были и еще варианты. У нас появился вариант получше. Подожди немного. Ничего не говоря, мы вышли из пещеры и устроились в ущелье. Небольшая область, где и находился замаскированный вход. Ну, гляжу на него. Ты ведь знаешь о Килибримборе, ты упоминал его. Ну знаю, вечность. Я идиот. В самокритичности ему не откажешь, заговорил кто-то тихим шепотом. Приглядевшись, я никого не обнаружил, но теми крохами астральных чувств, что мне были доступны, ощутил рядом с нами еле заметное марево. Поворачиваю туда голову. Ты меня видишь? Удивился мертвый эльф. Ощущаю и слышу. Точнее, понимаю, что ты говоришь, аккуратно подбираю слова, но вернемся к теме. Ты ведь лучший кузнец второй эпохи, и один из лучших за всю историю. Ты сковал кольцо всевластия, значит, у тебя хватит мастерства снять эту дрянь? Показываю руки. Да, хватит, медленно заговорил эльф. Но, если работать через тело Талиона, то нам понадобятся инструменты получше, чем есть у Эдгара. Зубилом и молотом тут не отделаешься. Где можно достать? Я принесу. Ты не пойдешь один. Мы поможем, твердо заявил Талион. Благодарю. Так где? Подойдет любой лагерь орков, где они изготавливают свое оружие. Мне потребуется не меньше получаса времени и их кузница. Задача. Раздраженная рявкаю. Не думаю, хмыкнул следопыт. Завтра утром выступим. Поверь, это не та проблема, с которой я не могу справиться. Хорошо, коли так, очень надеюсь, что в лапах Саурона повторно мне оказаться не грозит. Потому что, если я окажусь там снова, мой мирный вариант плана обмена моих знаний и помощи на возможность построить портал, накопить энергию и свалить из этого мира, полетит к чертям, ибо после второго побега со мной уже не будут разговаривать мирно, только жесткие оковы и клятвы. На рассвете настроение было весьма неплохим. Я жив, на свободе, пусть и относительной, успел много и вкусно поесть, отправляюсь снимать кандалы, чем плохо. Весь вечер я тренировался в магии, те же упражнения, что и у Астилы. Удерживание сверхмалых доз энергии под контролем вне своего тела. Работа спорилась, но только на совсем уж крохах. Во всяком случае я мог их контролировать, секунды 4. Однако к вечеру у меня вышло довести это время до 9, и даже увеличить объем энергии, сократив время до 2 секунд. Пожалуй, научись я колдовать в этой пакости, и могу смело себя считать магистром, пусть и дохленьким, слабеньким, но магистром. Проблема в том, что дойти даже до 80% рассеивания в таких игрушках мне в ближайшие годы не удастся. Тут надо в них жить лет 10, и не как я, в комнате, где малейшие капли силы вне тела тут же высасываются стенами и полом с потолком. Хотя, если подумать, там я тоже тренировался и достиг неплохих результатов. Во всяком случае, нормальный маг в таких игрушках не должен вообще иметь возможности контролировать энергию и колдовать. А я даже какими-то заклинаниями пользуюсь. До ближайшего лагеря орков оказалось не так уж и далеко. Мы вошли в него. Просто вошли. Не парясь, не скрываясь, зеленые, что видели нас, весьма странным образом скользили взглядом и не замечали, но старались отвести головы. Инстинктивно. Они что? Да, все подчинены, кивнул Талион. В этот момент мы дошли до кузницы. ГМ. Больше мне не пришло в голову, как прокомментировать обстановку. Убого, что сказать, но лучше, чем у Эдгара. Тут хоть наковальня есть, а у него просто каменная глыба. Выйди, ты нас не видел. Ты очень спешишь по своим делам, бросил Талион в лицо кузнецу-орку. Приступим. Его глаза заволокло дымчатой пеленой, сам он как-то даже преобразился, изменил мимолетно позу. Я лишь кивнул этим двоим и протянул руки вперед. Видно было, что эльфу непривычно и неудобно в теле человека. Его движения были слегка нечеткими, иногда рисковатыми, он то и дело на краткий миг терял равновесие, но, тем не менее, выполнял работу все равно невероятно умело. Подумать только, он голимым резцом, быстро нанося удары молоточком, действуя самым краешком инструмента, ни разу не зацепил моей кожи. А ведь это еще не все, он ведь до этого сверлил по области, где собирался резать, и все равно, сделав больше 60 отверстий, дошел четко до моей руки и не миллиметром далее. Да каким монстром он был при жизни, и как кузнец, и как воин. Ведь, если сейчас он творит такое, то меч в его руках должен порхать изящнее бабочки, отрезая ногти от пальцев и не цепляя кожу при желании владельца. Когда по всей длине наруча пошел разрез и руки Талиона стали с нечеловеческой силой открывать его, мне стало реально больно. Кожа, годами пробывшая под защитой металла, ощущала все так, будто, да я даже не знаю, с чем сравнить, словно с пальцев содрали ногти. Пожалуй, кожа под ногтями должна чувствовать себя так же. Живительные потоки астрала устремились по руке, лишь сильнее заставляя ту болеть. Энергетика в этой области была хорошо развита, в конце концов она работала под чудовищными нагрузками хреновую тучу лет, однако именно этот момент и приносил проблемы, ибо резкое избавление от нагрузок едва ли лучше резкого их возрастания. Не выдержав волшебных ощущений, я зашипел. Переждав десяток секунд, начал аккуратно с помощью руки творить различные заклинания. Наиболее удачными были предназначенные от мелких ранений и ожогов. Эффект был налицо. Кожа приобрела нормальную фактуру и цвет, относительно нормальные. Если раньше рука была похожа на свою товарку, только от какого-нибудь трупа, то теперь это была более-менее вменяемого вида конечность. «Приступаем ко второй?» – спросил Килибримбор. «Подожди, дай сам попробую». Положив руку на наруч, я стал жестко усиливать ток астральной энергии в скованной конечности. Свободной же рукой и начал применять мощные дефинда в одно и то же место. Внезапно почувствовав боль, перешел к следующей точке. Из-под металла пошел дымок. Последствия столкновения хладного железа и яда Василиска. Спустя 3 минуты, вторая рука была свободна, пусть и изранена. Наложив целительные чары на нее, я повернулся к Талиону Килибримборну. «Тебе осталось самое сложное. Разве у тебя было что-то еще?» – удивился он. Я лишь молча отогнул высокий воротник, показывая мою самую главную проблему. Имея я возможность убрать ее, то пламя дракона точно растворило бы этот чертов металл. Пусть не сразу, пусть за год, но я бы его снял. Ясно. Честно говоря, ложиться под сверло к эльфу было жутковато. Рука – это рука, горло – это горло. Я еще не умирал. Пусть и знал, что мой гримуар меня притянет. Мое попадание в тело Поттера, конечно, можно считать за смерть, но, честно говоря, момент попадания в эту тушку мне запомнился слабовато, как и то, что было до него. Точно помню, что мне было 17, что все произошло в мой день рождения, а вот дальше. Килибримбор работал все так же четко. Вскоре уже застучал молоточек, а тонюсенькая ниточка кожи стала чувствовать холод от металла всего в миллиметре сверху. Вот простучал последний удар, вот могучие руки разбирают мои оковы, уже мои собственные конечности накладывают исцеляющие чары. Вечность, как же долго я этого ждал. Наконец-то чувствую, как силы возвращаются по-настоящему. Частички хладного железа в организме, которые, видимо, являлись дополнительной страховкой от лорда, начали медленно выходить через кожу. Порезы тут же заживали. Красиво он их вживил. Только сейчас ощутил наличие. В энергетике разгоралась былая мощь. Моя душа успела частично восстановиться после последнего крестража. Заодно Смаук полностью усвоился, так сказать. Теперь же, Талион, покажи мне армию, я ее уничтожу. На лицо наполз жестокий оскал. Он определенно силен. Сильнее черной руки в разы. Пронеслось в голове следопыта. Ты же говорил, что ощущаешь в нем крохи силы. Мне так казалось. Как видишь, кандалы и эти крошки, что вылезли из его тела, блокировали большую часть его сил. Я ощущаю в нем настоящий огонь. Знаешь, это чувство очень похоже на жар роковой горы. Думаешь, он сможет исполнить свои обязательства, если мы согласимся присягнуть ему? Не знаю, сможет ли он оживить мертвое тело и сплести с ним двух призраков, но армию, на которую ты покажешь, этот маг сжечь сможет. Поверь, нам очень повезло, что он не собирается нас предавать. В прошлый раз я неверно оценил его силу. Нам с ним не справиться, даже если захотим. Тогда возвращаемся. Время жечь армии еще не настало, спокойно ответил следопыт. Надеюсь, оно скоро придет, ухмыльнувшись, пристраиваюсь рядом с Талионом. До лагеря мы перлись 5 часов. Вернуться должны были через столько же, но... Сверху раздался крик-виск. Мерзко-то как, Назгул. Бежим. Рявкнул следопыт. Стой, он собирается напасть. Пусть нападает. Злобно ухмыляюсь. Это точно не Волан-де-Морт. Я бы почувствовал его совершенно иначе. А значит, пожалуй, пора начать мою месть. Саурон сегодня лишится одной из своих 9, уже 10 сильнейших фигур. А если считать ту троицу, то вообще 13. Не о том думаю. Думаю, стоит довериться нашему другу. Появился рядом Килибримбор. Мой второй поток сознания на основе ощущения из астрала формировал в разуме визуальную иллюзию, так что я его неплохо видел. «Вот теперь ты меня точно видишь», — заметил эльф. «Ты прав. Хе, развлечемся что ли? Авада Кедавра!» — весело крикнул я, запуская с руки заклинание. Оно вышло мощным, надо сказать, даже весьма мощным. Ярчайшая зеленая молния, на секунду затмившая тускловатый свет солнца. Сколько же сейчас у меня рассеивается в пространстве? 2%, да я блин крут. Заклинание было настолько быстрым, что виверна, на которой летел Назгул, не сумела увернуться и упала на землю. Кажется, такие, как ты, мне уже не противники, хмыкаю в лицо подтащенного телекинетическими тисками существа. Он рвался, он сильно рвался, он буквально рвал мои путы своей волей. Однако моей силы было куда как больше. Ха, и вы-то когда-то меня пытались одолеть? Вспомнился мне момент в Долгулдуре. Мермин Кадреза Спиритум. Никогда не применял это заклинание ранее. Оно требовало огромного контроля, иначе сила, уходящая в него, просто развеивалась. Ранее у меня едва ли на 10% получилось бы ее использовать. Теперь вышло аж на 30. Ну а вложил я столько, что Назгула просто развоплотила. Ну и, конечно, формула длинная больно и требует точности, ибо летит раза в 3 медленнее Авады. Но зато эффективность какая. А эту вещицу я заберу себе. Поднимаю колечко из черного пепла. Впрочем, пепел уже начинал таять. Нужно уничтожить эту вещь. Протянул вперед руку Килибримбор. В ней душа этой твари. Я знаю. А еще я знаю, что попади эта штука в руки Саурона, и он возродит своего слугу. Только вот, если мы уничтожим эту штуку, Назгул окажется в призрачном мире. Согласен, вытащить его оттуда труднее, чем из кольца, однако возможно. Предпочту превратить этот чудный артефакт в клетку. В конце концов, достаю из сумки, которую бросил на землю перед боем, остатки своих кандалов. Не просто же так наш дорогой темный властелин пожертвовал несчастному мне этот чудесный материал. Как работать с хладным железом? О, очень просто. Надо либо быть хорошим кузнецом, либо навесить на руки несколько специальных заклинаний, после чего сконцентрировать там столько силы, чтобы хватило переломить магическое сопротивление металла. Звучит вроде просто, на деле же. На деле, чтобы вытянуть из кусочка бывшего наруча небольшую проволоку, мне потребовалось сил столько же, сколько я потратил на бой с Назгулом. И все-таки оно того стоило. Обмотав колечко проволокой, я почувствовал облегчение. Несильное ментальное давление пропало. Талион, спасибо, я хотел попросить какую-нибудь веревку, но следопыт уже протягивал цепочку. Ни за что, кивнул он, проследив, как я трансфигурировал участок цепи, надеваю кольцо на цепь, а затем возвращаю звеньям исходное состояние. Артефакт отправился мне на шею. Знаешь, пожалуй, мы изменим планы. Куда дальше? Отправляемся в скалистую пать. Там располагается крупный лагерь орков. Твоя задача – помочь мне подчинить их вождей. Тихо подчинить. Сможешь? Вместо ответа я ушел в стелс. Отлично. Примечание к части. Не спать. Еще 11 страниц в 6 часов 8 минут утра по московскому. Глава 19. Примечание к части. ГМ. Поздравляю всех. Этот фиг догнал по объему и количеству частей нового Поттера. И да, я жду участвующих в конкурсе на артостилы. И да, если кого нет в ВК, то он может мне скинуть ссылку на свою картинку в личку. Только давайте реально что-то интересное, если будет, а не ради участия. Хорошо, но я в любом случае никого не пошлю. Конечно, вкусы у всех разные, так что кидайте, если есть чего. И да, это единственная глава, где ГГ считают предателем. Заклеймить вождей этого самого крупного лагеря не составило труда. Мы оба были почти незаметны для врага. Талион сливался с местностью хуже меня, но действовал невероятно тихо и умело. Великолепный профессионал. Его работа очень напоминала игры про ниндзя или ассасинов. Те тоже с той же легкостью прыгали со здания на здание, пробегались по узким участкам стен, перемещались в буквальном смысле в тени идущего и ничего не подозревающего врага. В общем, я мог только мысленно аплодировать. Сам был куда менее умел, и помогали мне тут больше дезиллюминационные чары, да еще телекинез и левитация. Когда мы находили очередную жертву, ее и всех, кто рядом, сковывали незримые тиски. Моих сил теперь хватало на очень и очень многое. Высвободившаяся часть мощности от окончания переваривания дракона, плюс натренированные жесткими условиями с постоянной нагрузкой источника и, частично, энергетическая система, работали, как электростанция, атомная. В общем, сковав орков, мы начинали их усиленно мутузить. Проще бить морды. Когда зеленые пока не товарищи доходили до тупения, Талион хватал их рукой за башку и смотрел около десятка секунд в глаза. Я чувствовал мощный всплеск ментальной энергии, после чего от головы шла дымка призрачного марева, и орк тяжело оседал на землю, минут через 10 приходя в себя, становясь уже почти товарищем. Накладки, конечно, возникали. Зеленым они обошлись смятыми и взорванными головами, нам, потерянными нервами. «Скажи, — говорят, — тебя одолел черный чародей Ангмара, КХРКХМКХ, я поперхнулся водой из фляги. Реально, что ли? А разве не так, ГМ, видишь ли, я и есть черный чародей Ангмара. Впрочем, там был еще один, наверное, ты имеешь в виду его, но Алекс Черный, это вообще-то я. Не расскажешь? Да нечего там рассказывать, точнее, слишком много, отмахиваюсь. Тогда у меня другой вопрос. Не проиграешь ли ты, если вы встретитесь вновь? Чуть задумываюсь. Не знаю. Не знаешь? В тот раз ему помогали, а я был измотан, да и сила моя с того времени сильно выросла, однако прошло 18 лет, и это минимум. Так или иначе, я это время сидел в цепях, а он развивался. Все зависит от успехов, которых он достиг. Я понял, прикрыл глаза мой спутник. Это последний, кивает на орка. Точно, уходим, да. Мы тихо покинули место, где в себя приходили больше десятка тел. Три орочьих капитана и их телохранители. Долго ты еще будешь собирать эту свою армию? Вообще-то, эти были последние. Правда, что ли? Изумляюсь. Да. Послезавтра беженцы уходят из Мордора на юг и запад. Мы с тобой и войском отправляемся на юго-восток. Если я не совсем тупой, цитадель Саурона на западе, башня Черной Руки южнее и находится недалеко от моря. Мы поплывем на кораблях, чтобы обойти основные силы орков и небольшой скальный хребет. Черная Рука, а остальных двоих ты, я так понимаю, уже грохнул? Правильно понимаешь, суровый он все-таки мужик. Прям кожа заскрипела на перчатках из-за сжавшихся рук. На следующий день беженцы действительно затеяли серьезные сборы. Талион, решай сейчас или в ближайшее время. Решать что? Где ты остаешься? Что ты имеешь в виду? В каком мире ты останешься? В этом или в том? Я подумаю. У тебя на сердце неспокойно. Сложно оставаться спокойным в такой ситуации. Ты до сих пор не определился. Ты хотел встретиться с семьей, верно? Но ранее мной двигала лишь жажда мести, а теперь, еще и жизни. Я действительно не знаю, Килибримбор, а что ты выберешь? Я устал жить, но все еще хочу. Я приму любое твое решение. Знаешь, когда я появляюсь в призрачном мире, то где-то на периферии вижу свою семью. Думаю, остаться здесь и бросить их не будет правильным выбором. Тебе стоит кое-что знать. Это не твоя семья. Что? Это лишь мираж? Образ из твоего разума. Они ведь ничего не говорят, не двигаются, лишь иллюзия. Но они же там, в призрачном мире, разве нет? Я не уверен, Талион. Я совсем не уверен, ни в чем не уверен. Я согласен, Алекс, подошел ко мне Талион. Но я принесу тебе клятву не ранее, чем самолично прикончу Черную Руку. Я и не сомневался, легко пожимаю плечами. Будь добр, остаток дня проведи в моей компании. Мне нужно детально изучить вашу с Килибримбором связь. Призрак мертвого эльфа вообще был частично уникальным. Он прекрасно работал с разумами, пусть и грубо, но ментальной мощи ему было не занимать. Более того, он мог на краткие мгновения становиться материальным. Я сам был свидетелем, как Килибримбор выходил прямо в бою из тела Талиона и отбивал предназначенные ему удары. Сам Талион тоже вполне неплохо пользовался силой Килибримбора. Те же взорванные головы вспомнить. Проекция призрака тоже была не просто иллюзией, но реальной проекцией, иначе я бы его не чувствовал вне тела Талиона. В общем, были они парочкой очень интересной. В процессе изучения многое мне понять не удалось, однако основные моменты стали ясны. Во-первых, мощь призрака была обусловлена телом Талиона. Ввиду того, что тело, по большей части, было мертво, Килибримбор использовал его, как огромный сосуд для энергии. Единственная живая часть, мозг следопыта, находилась в глубокой коме и являлась огромным внутренним сосудом для уже ментальной силы. Все это постоянно наполнялось двумя призраками, один из которых древний эльф, владевший магией. Ах да, совсем забыл про сердце. Сердце тоже было живое, но работало очень медленно. Что-то около 10 ударов в минуту, может быть чуть больше. В бою оно почти добиралось до нормального пульса в 110 ударов в минуту. Обычно же, насколько я помню, у людей должно быть от 110 до 130 при легких нагрузках вроде ходьбы. Кроме того, конечно, Талион дышал. Что касается перерезанного когда-то черной рукой горла, то оно постоянно держалось на подпитке от призрака. Его необычная астральная сила постоянно держала рану закрытой, но ввиду отсутствия регенерации горло не заживало. Ну и, что я могу сказать, ты уникален. Во-первых, когда я сделаю все, что собираюсь, большая часть ваших с Килибримбором сил уйдет. Не смотри на меня так. Сейчас вы настолько сильны лишь потому, что твое тело мертво. Как только оно оживет, ваша сила начнет уходить. Много чего останется, но о подчинении врагов взглядом, взорванных головах и прочем подобном можешь забыть. В призрачный мир ты смотреть по-прежнему сможешь, я думаю. Будешь сильнее обычного человека, не будешь стареть почти. Сможешь даже на краткие миги, как сейчас, обретать частичную нематериальность, а Килибримбор – материальность. Но это все, ясно. Пожалуй, это небольшая цена за новое рождение. В таком случае мне нужно нанести на тебя несколько рисунков. Не волнуйся, твои силы не уйдут до гибели черной руки, ну или твоей. Последнее было бы печальным. Работал я достаточно долго. Один поток мыслей анализировал и придумывал, что рисовать, другой – рисовал. В первую очередь я пытался максимально укрепить связь призрака с телом. Фактически, в тушке Талиона сейчас существовали две энергетических системы. Одна – полностью остановившаяся, полумертвая, но не погибшая. Другая – Килибримбора. Весьма странная и неподходящая живому телу, но куда более развитая. Я желал их соединить, пусть и весьма странным образом. Руны, что я рисовал, должны были точечными воздействиями начать сплетать мелкие канальчики и 4 среднего размера канала. Таких средних было штук 15, но мне для начала хотя бы несколько сделать. В конце концов сила Килибримбора будет отторгать живое тело. Когда я оживлю Талиона, призрака станет выталкивать, и в этот момент все будет зависеть от того, насколько тесно у меня получится их сплести. А ведь у следопыта в некоторых областях даже его жалких канальчиков нету. Там придется позже проращивать новые почти с нуля. «Вроде все», — сказал я ему уже под утро. «Пойду отосплюсь хоть сколько-нибудь». «Хорошо, через 3 часа мы отправляемся». «Тогда я никуда не иду. Уступи место, а?» Буркаю, укладываясь прямо туда, где недавно лежал следопыт. «Спасибо». Зеваю, накрываясь сверху плащом. «Алекс, меня тронули за плечо». Встаю. Поднимаюсь с места и молча следую за Талионом. Следопыт был невероятно вынослив, а потому передвигался весьма быстро, используя быстрый шаг и даже легкий бег иногда. Его стелющуюся походку сложно было услышать издали. Я старался не отставать. Переход длился больше полусуток. Тем не менее, часов через 16, сделав пару раз привал, наша пара была на месте. Последний город неизвестного королевства, где были хоть какие-то люди, оказался окружен скалами и растительностью. В каменистой пустоши Мордора, поросшей травой, это место казалось тропическим раем. Мы прошли незаметной тропой, добравшись до небольшого участка между скалами, который был перекрыт обычной решеткой, поросшей плющом. В решетке была дверца, коею Талион толкнул, приглашающе махнув мне рукой. Мы шли по пустынным улицам, и я удивлялся той красоте, что могла появиться здесь. Невероятно органичное сплетение камня и жизни. Очень похоже на Ривенделл, однако тот более холодный, а здесь все было куда теплее. Не верится, что такое возвели люди. В порту нас уже ждали корабли. 7 больших судов. На причале стояла девушка и несколько мужчин. Вот она какая, местная принцесса. Да, во вкусе Талиону не откажешь. Девушка реально очень красива. Да и прическа из множества косичек, но золотого цвета, была очень красивая и добавляла изюминки внешнему виду. Когда мы подошли, стражники от нее отдалились. «Талион, рада тебя видеть». «Я тоже». «Не представишь мне своего спутника, Алекс?» «Алекс Черный». «Я маг», в подтверждение зажигаю на руке огонь, а затем сжимаю кулак, туша пламя. «Ты все-таки освободил его из железной башни». «Да». «И пока еще не пожалел», кивнул Талион. «Спасибо за совет». «Так это вам я обязан всей свободой?» «Благодарю, полупоклон». «Пожалуй, стоит закончить с любезностями». «Талион, мы уплываем». «Прощай, не прощай, до свидания». Я тактично отошел на пару шагов и отвернулся, дав людям время обняться и нацеловаться. Вскоре уже девушка взошла на корабль, за ней последовали последние жители и стражники, после чего они отчалили. Мы с Талионом молча расположились в тени какого-то дома, начали подходить первые отряды орков. «Твои магические силы ведь конечны, об этом несложно догадаться. В таком случае будешь держаться позади войск. С простыми орками и капитанами я сам разберусь вместе со своими солдатами. Ты должен будешь мне помочь лишь с черной рукой и назгулами, если таковые будут. Или если ситуация выйдет из-под контроля. И еще, я хочу убить черную руку сам». «Вечность». Какая же ненависть в его голосе. Впрочем, у него есть на нее право. Путь займет чуть больше суток. Рекомендую выспаться. «Угу», киваю. «Перед прибытием отосплюсь, а пока будь добр лечь и не дергаться. Пафосно постоять на носу корабля еще успеешь, а вот мне неплохо было бы продолжить работать с твоим телом». Когда я говорил, что его тело мертво, я немного лукавил. Да, организм почти не работал, однако совсем мертвым Талион не был. Кроме мозга, легких и сердца, у него работали мышцы, пусть они и дополнились силой Килибримбора. Кроме мышц были и другие органы, его состояние сильно напоминало кому, однако за счет своего бытия он прекрасно двигался и сражался. Чтобы оживить его тело, требуется залечить рану на шее, да врубить ему мозг, после чего не дать всей системе пойти в разнос. Вот и все. Именно этим я и занимался, попутно начиная сращивание еще двух средненьких каналов. Эх, вот бы сразу срастить крупные каналы, таких всего три. Только вот, боюсь, такой энергообмен может привести к непоправимым последствиям, так что буду надеяться на средние и мелкие. Терять Килибримбора очень уж не хочется, такие кадры слишком редки. Что касается каналов, с которыми я работал ранее, то мелочь срослась пока что очень слабо, у средних едва-едва наметился прогресс. Ну, что сказать, это все равно, что сшить кровеносные сосуды, кое-где не удалив стенку. Естественно, что они вряд ли преобразуются в единую систему на второй день. «Пожалуй, хватит», — кивнул я своим мыслям. «Оставлю тебя, наконец-то», — буркнул следопыт. Видимо, ему не улыбалось лежать и ничего не делать. Талион отправился куда-то, я же залег в одной из немногих кают на корабле. В конкретно этой находился склад оружия. Добрые друзья Талиона снесли лишние комнаты переборки, так что все остальное было забито орками, в том числе и трюмы. Ах, как хорошо, что я не страдаю морской болезнью. С такими мыслями я и задрых. Снова очнулся я за полчаса до прибытия. Впереди уже маячил берег. Когда мы уже почти подошли к нему, с суши начали подходить отряды орков. «Нас встречают», — почти весело заявил я. «Нам нужна безопасная высадка», — хмуро бросил Талион. «Если орки начнут прибывать небольшими группами, то их перемолотит даже меньшими силами. Думаю, Алекс, мы уже встретили армию, которую ты должен сжечь. Ща все будет», — хмыкаю. «Как там говорил тот розовый, рев огненного дракона, да?» Набираю в легкие воздух и прямо с носа корабля выдыхаю целое море огня на берег. ГМ, у Смауга было больше, но и так неплохо. Воздух, кстати, нужен был не для того, чтобы выдохнуть его, а потому что мне требовалось задержать дыхание, пока из горла вырывается пламя. ГМ, а ведь меня совсем не обжигает. Инсиндия, соорудив себе из куска чего-то деревянного факел, я с интересом взял горящую часть ладонью. Весьма приятная способность. Спасибо тебе, дядя Смаук. Неплохо, кивнул Талион, глядя на то, во что превратились ближайшие к нам отряды орков. Можешь еще раз, лучше, когда мы подойдем поближе. Логично, лучники. Огонь, махнул рукой Талион. С кораблей, с некоторой задержкой, полетели стрелы. Хреново полетели. Большая часть мимо, остальные, что-то около четверти, попали по врагу, нанеся минимальный урон. Видно то, что орки происходят от эльфов, сильное преувеличение. Стрелять по готовности, а стрел не жалко, хотя это же одноразовое мясо, какие проблемы. Кончатся стрелы, пойдут в рукопашную. Если и после нее кто-то останется, то пойдут живыми щитами против черной руки.